Трутень знал, что бригад для маневровых паровозов всегда не хватало. Составы формировали сразу же после осмотра уборки, поэтому продукты в вагоны-рестораны перед новым рейсом частенько приходилось загружать не с его склада, а подвозить кто как сможет, уже к месту подачи отправляющегося поезда. Вот и сейчас шустрый толстяк-директор где-то раздобыл худую кобылу, грузчики переносили отобранные Турутиным по всему складу ящики, мешки и коробки к воротам, а оттуда перетаскивали их через рельсы и укладывали на подводу. Рабочий день подходил к концу. Турутин отпускал последнюю партию. Правда, за заведующим, поглядывая на неумолимо бегущие стрелки часов, ходили еще трое отоваривающихся товарищей. Так за глаза называл Турутин директоров вагонов-ресторанов. Этим троим хотелось получить товар еще сегодня. Пока заведующий отыскивал нужные наименования, каждый из них по очереди случайно оказывался с Турутиным в укромном углу склада один на один и шепотом, многозначительно тараща глаза, просил войти в положение и обещал, что за ним не пропадет. Наконец, все положенное по списку было отобрано, и толстяк, назначив временно ответственным за телегу с продуктами одного из грузчиков, поспешил с Турутиным в конторку, чтобы покончить с бумажными формальностями. Троица в полном молчании направилась в том же направлении. Вконец разозлившись, Турутин повернулся к просителям и потребовал прекратить психологическое воздействие на должностное лицо при исполнении, еще раз напомнив, что рабочий день у него закончен. После такого отпора он зашел в конторку вместе с толстяком и для острастки хлопнул дверью. Усевшись на рабочее место, Турутин разложил накладные, вручил толстяку ручку с чернильницей и устало тыкал пальцем в строчки, на которых директор торопливо ставил свою фамилию. Затем заведующий пододвинул все накладные к себе и с наслаждением взял в левую руку пресс-папье. Этот последний этап работы нравился ему больше всех остальных. Разбросав размашисто-неразборчивые загогулины подписи по строчкам, Турутин брал в руки массивное пресс-папье, слегка пристукивал по своей фамилии и, качнув его вправо-влево, поднимал вверх. Этот процесс, удар с обязательным покачиванием и победоносным поднятием вверх, зеркально отпечатывающийся повтор промокаемого слова на полукружье пресса и, конечно же, слегка истертый, но по-прежнему гордо смотрящий с круглого верха маленькой ручки двуглавый орел, напоминал ему прошлую жизнь. И уж, конечно же, пресс-папье не единственное, что от этой жизни осталось. Канцелярская принадлежность являлась продуктом своего времени, немым свидетелем прошедших событий. Наверняка пресс-папье трудилась в каком-нибудь присутственном месте или департаменте, оставалось ночевать по соседству с чернильным набором и карандашами на аккуратно прибранном столе, и не думала, что вот так вот, переходя из рук в руки и покачиваясь в разные стороны, да промокается до такой жизни. Глядя на этот маленький предмет, получалось, что мир насилия господа большевики не стали разрушать до основания, потому как обойтись без обыкновенного пресс-папье во время строительства нового мира никак не могли. Не говоря уже о том, что строился этот мир с трудом превеликим и в основной своей массе не доставлял радости его строителям. После очередного удара Турутин поднял пресс-папье вверх и в это время услышал стук в окошко конторки. Мысленно он с огромным удовольствием запустил орудие своего труда в назойливых просителей, но на самом деле медленно поднял тяжелый взгляд на окно. Там стоял Гнездухин. За все время их совместного знакомства советского периода этот человек без разрешения появился здесь впервые, значит, что-то стряслось. Чтобы узнать, что именно, необходимо было остаться с ним наедине. Ощутив внутри неприятный холодок, Турутин отомкнул шпингалет и распахнул створку, даже не представляя, что и как будет говорить. «Это безобразие, товарищ Гнездухин!» — прокричал он. «Я вас с самого утра дожидаюсь, как безобразие!» «А мне послышалось вечерком подойти», — мгновенно принял предложенную игру Гнездо. «Вы уж извиняйте, но теперь и отложить невозможно. Товарищ Реснянкин так и сказал. Хоть в ночь, хоть за полночь, а доделать непременно сегодня», — продолжил он, пристально глядя в глаза штабс-капитану. Называя фамилию бывшего начальника Турутина, полковника контрразведки Вооруженных сил Юга России Реснянкина, Гнездо явно намекал на экстраординарные обстоятельства. «Вы что, у самого Реснянкина были?» — с уважительным страхом спросил Турутин, интонацией придавая названному лицу максимальную степень важности. Теперь присутствующие наверняка сделают вывод, что фамилия принадлежит человеку в социалистической иерархии весьма значительному, и выпроводить всех со склада будет намного проще. «Пришлось», — скромно потупил взгляд Гнездо. «Ну, если Сергей Николаевич просил», — изобразил готовность штабс-капитан, а затем решительным тоном проговорил: «Входите». Он отворил дверь, пододвинул табуретку, краем глаза отметив, что неразлучное трио подтянулось к проему вместе с Гнездухиным, но за порог не переступило. «Сюда присаживайтесь. Я сейчас отпущу товарища, и мы с вами...» Здесь Турутин сделал вид, что наткнулся взглядом на директоров у порога и остолбенел от их непонимания и упрямства, проявлениях совершенно неуместных в данных обстоятельствах. «Товарищи!» — заведующий укоризненно развел руками. «Вы же слышали, у товарища Гнездухина срочное дело. Убедительно прошу всех проявить гражданскую сознательность и покинуть склад». То ли поддавшись на уловку штабс-капитана, который своими интонациями возвел Реснянкина до наркомовских высот, то ли от того, что никогда не видели заведующего в таком состоянии, или же призыв к сознательности сыграл решающую роль, но пока Турутин подписывал накладные, трое так и не отоваренных директора неслышно покинули склад. Их более счастливый коллега шепнул в полголоса: «Аверин добра не забывает», и уже не умолкал ни на секунду, пока сопровождаемый Турутиным не оказался на улице. Штабс-капитан закрыл ворота на засов, спешно вернулся в конторку и застыл в дверях, молча глядя на Гнездухина. «Я могу говорить спокойно?» — спросил бывший жандарм. «Спокойно едва ли, коли вы здесь». «Пока ничего плохого не случилось, Владимир Константинович», — осторожно проговорил Гнездухин. Он вынул из кармана небольшой пакет, плотно перевязанный веревкой, и положил его на стол. «Здесь все необходимые бумаги для отъезда». Турутин жадно схватил долгожданные документы, приложил к груди, прикрыв глаза, перекрестился. «Слава Богу! В данный момент я не могу расплатиться. Ваше появление здесь равносильно второму пришествию. Если хотите, мы можем сейчас же... За это я не волнуюсь». «Черт возьми, что случилось, Гнездухин? За что вы волнуетесь?» Гнездухин немного помялся, затем, вздохнув, решительно произнес: «Мне было бы спокойней, если бы вы со своим товарищем уехали как можно быстрее». «Это я уже понял. Объясните причину». Гнездо начал нехотя говорить: «Человечек у меня есть, вам хорошо знакомый. Желваком кличут. Помните такого?» Турутин кивнул. «Я его чуять перестал. Боюсь, не двумя ли колодами играет?» «С каких пор вы боитесь подопечных? Насколько я знаю ваши методы...» «В каждой навозной куче свои правила, господин штабс-капитан», — горько вздохнул Гнездухин. «А для того, чтобы любую шавку переселить Господу Богу, нужны серьезные причины, которые в этой самой куче всем известны». Турутин присел на стул, нервно поглаживая рукой пакет с документами. «И насколько реальна опасность? Что можно предпринять?» «Пока она незначительна, но опасаюсь проглядеть тот момент, когда будет поздно. Вот и решил просьбу высказать. А предпринять?» Предводитель воров советского периода усмехнулся. терпешка у желвака не железная. Сорвется. Когда про отъезд скажете? Я не могу принять такое решение в одиночку. С Ледневским Турутин встретился на следующий день у проходной. Поручик не удивился, только приветственно кивнул, не сбавляя шага. Листья каким-то чудом удерживались на промерзших ветках деревьев, дождь со снегом щедро поливал с черного неба. «Неужели вам не интересно узнать, зачем я пришел?» — спросил Турутин после того, как оба несколько минут прошли в полном молчании. «Я думаю, соскучились», — не улыбнувшись, предположил поручик. «Это вы в противовес погоде такой веселый?» «Нет, в противовес вашей новости». «Ай-яй-яй, поручик, нельзя так плохо думать о товарищах. С чего вы взяли, что у меня плохие новости? В нашем положении все хорошее может только присниться». «Опять вы за свое», — досадливо поморщился штабс-капитан. Он удержал Ледневского за плечо, тот остановился, и теперь они стояли, глядя друг другу в глаза. «Я начал по-новому толковать для себя библейские сюжеты. Вы знаете, например, для чего Господь уничтожил Содом и Гоморру?» «Холодно, идемте». Ледневский двинулся вперед и некоторое время продолжал идти, но, почувствовав, что он в одиночестве, остановился. Поднялся ветер, ровно загудел, обшаривая улочки и незаметные проходы между домами. Сорванные листья заметались в пространстве, вплетаясь в установившийся порядок падения воды и снега. Ледневский повернулся. Турутин стоял на прежнем месте. «Не знаете. А я вот, представьте, додумался. Господь это сделал не для того, чтобы уничтожить всех, погрязших в грехе», — Турутин перекрикивал завывание ветра. «Бог наказывал далеко не всех грешников. Перечитайте Библию. Оглянувшиеся назад люди, превращенные им в соляные столбы, только способ преподать человечеству грядущих эпох простую истину. Нельзя оглядываться. От этого все беды. Нет ловушки опаснее той, которую мы сами себе расставляем, поручик». «Чтобы не оглядываться, Владимир Константинович, надо иметь впереди цель, а наш предстоящий отъезд — только средство, чтобы не оглядываться. Считаю, мы с вами пока что не вправе прибегнуть к этому средству. Или вы со мной не согласны?» Турутин невесело засмеялся. «Приятно иметь дело с умным человеком. До свидания, товарищ Кругликов. Не опоздайте завтра на работу, иначе они не построят коммунизм». Он медленно зашагал в противоположную сторону. Когда на улице сгустилась темнота, и воры по одному стали возвращаться, Гнездухин, знавший не понаслышке воровской мир еще царских времен, в который раз подивился причудливости жаргона. С виду все просто. Пришел вор и краденое принес. А у них спроси, скажут, вернулся с покупками. Желвак появился не первый. От такой наивности Гнездо мысленно усмехнулся. Думает, обманет, старание демонстрирует. Но тут же и насторожился от новой мысли. Получается, за неумного жигана держит? Быстрее, быстрее надо этого урку отправить с Господом беседовать. К 6 часам вернулись все, кроме Алтына. Гнездо отметил, что к порядку стали привыкать. Он уже много раз требовал являться именно в это время, когда народу в трамваях, как зэков на пересылке. И на конечной остановке ты не один маячишь. С такими рожами в большой толкучке затеряться легче. А в пустой тарке глаза намозолишь и, прощай, надежная малина. Гнездо с нетерпением ждал Алтына. От последней мысли затянувшееся ожидание отнимало спокойствие. Наконец и этот явился. Все начали занимать места за столом, во главе которого уже сидел Гнездо. Он положил рядом с собой портфель, улыбаясь, кивнул головой, призывая начать, и, как всегда, мирно замурлыкал. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой, вы гости, господа! Долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» В центре стола быстро вырастала кучка из кошельков и украшений. Слам, раздобытый ворами за день. Желвак пропустил всех и подошел к столу последним. Одной горстью вытащил из кармана украшение, второй рукой достал кошелек. Даже на глаз было видно, что его доля гораздо меньше остальных. «Провоцирует», — сообразил Гнездо. «Но никак нельзя начинать разговор с такого повода. Всякое бывает в воровской жизни. А этому урке сейчас лишь бы толковище начать. Пойди узнай, что он народу трещать собрался». Твердо решив пропустить невезение опытного вора мимо глаз, Гнездо хотел было уже сложить принесенное добро в портфель, но на какую-то долю секунды встретился глазами с Желваком. Не сам посмотрел, а именно встретился. Желвак искал его взгляда. Выработанным за долгие годы службы в охранке чутьем Гнездо понял, что вор выложил на стол не все. Чем угодно мог бы поклясться, что-то еще у него осталось. А найти это самое что-то для Гнездухина такие мелочи, что не стоит и голову понапрасну мучить. Продолжая мурлыкать, Гнездо сделал вид, что заинтересовался каким-то украшением, лежащим в общей кучке, и, встав, подошел к центру стола. Желвак теперь находился от него по левую руку. Гнездо навис над столом, якобы дотягиваясь до места, где лежал слам. Желвак и сидевший рядом с ним Кирза слегка отклонились в стороны, пропуская Жигана. В следующее мгновение Гнездо с разворота нанес сильнейший удар Желваку в лицо. От неожиданности тот повалился на пол вместе со стулом. Никто не шелохнулся. Все знали, если главарь ударил урку, значит, по его понятиям, есть за что, и он назовет причину. Не давая Желваку прийти в себя, Гнездо подскочил к вору и со всей силы два раза пнул ногой в живот. Специально не стал бить в пах. Какой тогда с ним разговор будет? А разговор нужен. Народ должен услышать, что, как и почему. Пока Желвак извивался от боли, матерясь сквозь зубы, Гнездо быстро нагнулся, обшарил карманы и за пазухой. Пусто. Кинул взгляд на добротные сапоги, повернулся к Алтыну. Тот мгновенно подскочил. «Сапоги с него долой!» — не повышая голоса, приказал Гнездо. Алтын подошел к лежащему, ловко стянул один сапог, потянул за второй, но тут же замер, услышав глухой стук. Из-за голенища на пол упали золотые часы с цепочкой. Помощник поднял часы, протянул Гнезду. Тот мотнул головой в сторону стола. «Положи, мол, где им лежать положено», а сам спокойно вытащил нож из кармана. Желвак дернулся, попытался отползти назад. Но Гнездо неожиданно остановился, поднял опрокинутый стул, на котором минуту назад сидел бандит, поставил рядом с вором и присел, поигрывая ножом. «Ну, Желвак, думал, ты на свете всех милее, всех румяней и белее. Часы загостил, все видели. Что за это бывает, знаешь?» Желвак тяжело дышал, из носа капала кровь, но злоба, проигрыш и безвыходное положение придавали сил. Удивляясь отсрочке, он рывком сел, закричал, перекрывая боль. «А сам зачем коридорами водишь?» «Ну-ну-ну», — улыбаясь, подбодрил главарь. «Чего пересох?» Все шло как задумано. Сейчас Гнездо имел полное право навсегда заткнуть вора. Но выгоднее дать ему сказать, потом разбить доводы в прах и оставить жить. Прикончить его можно будет уже потом, когда все стихнет. Сгинет Желвак, как не было, и никто слова не скажет. На то он и Жиган, чтобы самому решать, когда провинившуюся урку судить. «Мне твоя жизнь, что товарищу Калинину борода на заднице. Не нужна она мне. Потому выйти из хомута тебе дозволяю». «Говори, не следи за метлой», — разрешил Гнездо. «Разберемся спокойно, как интеллигенты с дореволюционным стажем. Ну?» «Я тебе попов привел. А толку?» — выкрикнул Желвак. «Их плата в общак легла. Все видели? Гнездо ответил мгновенно, едва вор успел договорить фразу. Ага, шкурку положили, чтобы из Бладхазы склад учинить. А мы теперь пупками при нем маячим. Мы тихое дело сделали, без несчастья. Кто в убытке, скажи? На шарапа надо брать, еще громче закричал желвак, надеясь силой голоса придать значимость сказанному. Он уже понял, что поддержки ни от кого не дождется. Слишком явной была его вина, но и отступать нельзя. После недовольства, которое он при всей вольной дружине высказал главарю, тот не станет его сейчас убивать, постережется. Желвак — непростой белочник, который белье для сушки крадет, а даром что вором зовется, а настоящий болотник, опытный карманный вор. Главное такую картину артельщикам нарисовать, чтобы они поняли, к какой жизни он стремится и почему не согласен с Жиганом. Нет, сейчас гнездо его не убьет, а там, там видно будет. Фраерам этим, что добро возят, спинокол в спину, слам Каину забодать. Если они за один схрон столько выложили, мы от теперешней кучерявки всей артелью можем выпрыгнуть. А при твоем раскладе каждый себе опять по багажу схлопочет. Гнездо подождал, пока вор замолчит, повернулся к столу, кивнул головой назад, туда, где лежал желвак, и сладко улыбнулся. Вы видели, как урки жиганские законы чтут? Получается, решил вор крещенный советской власти помочь, а заодно и разбогатеть. По всему, видать, недолго во лбу шарил. Только не бывать такому при жиганских законах. Крепко это запомните, чтобы раньше времени деревянный бушлат на себя не примерить. Гнездо спрятал нож, встал со стула, подошел к желваку, но не нагнулся, а остался стоять, глядя сверху. Деревянный ты по самый пояс, социальный попутчик пролетариата. Такой номер здесь не оторвется. Не усвоишь урок, придется мне тебя... пустить чудный остров навестить.